Глава 7. Руслан. Весь месяц я старался игнорировать и не замечать Олесю, но мне это давалось с трудом. Даже не глядя в ее сторону, я чувствовал ее близость. Сложно было ее избегать, учась в одном классе, и это все меня жутко раздражало. В этот день выскочил из класса, борясь с искушением обернуться и посмотреть на нее. В итоге забыл на столе телефон. Пришлось вернуться в учебный корпус. Зайдя в здание, услышал в конце коридора сдавленный крик. Сначала удивился, но, дойдя до лестницы, так никого и не увидел. Поднялся на второй этаж и уже там услышал голоса одноклассников, которые о чем-то спорили. Подойдя ближе, увидел, что они не просто спорят, а схватили какую-то девчонку. И когда понял, кого именно они удерживают, словно с катушек слетел. Увидев ее перепуганные глаза, устремленные на меня, захотел уничтожить отморозков, которых считал до этого момента своими друзьями. Я, конечно, тоже не подарок, но чтобы силой удерживать девчонку, да еще и впятером, это уже слишком. «Быстро отпустили ее», — произнес, еле сдерживаясь, чтобы не накинуться на них. Парни уставились на меня, не веря своим ушам. Мирон криво улыбнулся, крепче прижав девчонку к себе. Провел носом по ее виску и снова взглянул на меня, задрав одну бровь. «С чего это вдруг? Я ее поймал, и теперь она моя», — проговорил Мирон. «Во-первых, здесь везде камеры, и если она на вас пожалуется, это попахивает статьей. А во-вторых, кто-то из вас знает, кто ее родители или родственники, и чем может вам грозить такая игра?» Разложил я аргументы, чтобы у них отпало желание спорить. Парни переглянулись между собой и быстро ретировались. Остался стоять лишь Мирон, который даже и пальцем не пошевелил. Он продолжал обнимать девчонку, а меня это злило. «Мирон! Рус! Отпусти ее!» — не сдавался я. «Иначе что?» — ухмыляясь, уточнил мой бывший теперь уже друг. «Иначе я тебя заставлю!» — произнес я, снимая пиджак. Кинул его на ближайший подоконник, расстегнул пуговицы на рукавах рубашки и стал их быстро закатывать. Мирон нахмурил брови, недоверчиво глядя на меня. — Ты серьезно? — спросил он. — Вполне. Отпусти девчонку, — потребовал, протягивая к ней руку. Мирон отодвинул ее за свою спину, пригрозив. — Лучше стой тут, не заставляй тебя потом искать. Меня возмутила его наглость. Как он посмел так с ней обращаться? Я видел ее растерянный и испуганный взгляд. Во мне боролись два желания — защитить ее и прибить. Слишком много хлопот и эмоций она мне доставляла. Мирон недоверчиво смотрел на меня, не спеша нападать. Он не мог поверить, что я буду драться. Драться со своим другом из-за девчонки, чью травлю я начал сам. «Не понимаю, зачем тебе это? Неужели она тебе нравится? Ты ведь даже из-за Витки никогда не дрался. Ты сам хотел, чтобы с ней так обращались?» — говорил Мирон, пытаясь меня остановить. «Я передумал», — сказал, первым делая выпад. Мирон был хорошим борцом, сильным и крепким, но его реакция оставляла желать лучшего. К тому же он всегда считал, что самый сильный. И в этом он на этот раз промахнулся. Никто не знал, чем я занимался на каникулах. Мне быстро наскучили тусовки, а чувство злости на родителей только росло. Мне нужно было ее куда-то выплескивать, поэтому я дрался. Ходил на занятия, а потом участвовал в подпольных боях, таких, которые любил устраивать в школе сам. Из носа Мирона хлынула кровь. Он не ожидал такой скорости и силы от меня. Его глаза вспыхнули яростью, и он кинулся, размахивая большими кулаками без разбора. Я был быстрее, уклоняясь от его выпадов, не забывал наносить быстрые хлесткие удары. На долю секунды бросил взгляд в сторону стоявшей на том же месте Олеси. Она смотрела на меня своими огромными глазами, не веря в то, что видит. «Уходи!» — произнес я одними губами. Она тут же встрепенулась и метнулась в сторону лестницы. «Пока я отвлекся...» Соперник не терял время даром. Один кулак нанес мне сокрушительный удар по ребрам с такой силой, что я услышал хруст, а второй приземлился прямо на щеку, оставляя огромный след. Боль скрутила меня, но понимал, что если сейчас сдамся, то Мирон догонит девчонку. Я давно видел, как он на нее смотрит, и ловил его разговоры о ней, поэтому выпрямился и с новой силой пошел в наступление. Мои удары были выверенными и били точно в цель. Глаз, зубы, живот, снова лицо. Мой соперник пошатнулся и стал заваливаться. Я не хотел его покалечить и действовать нечестно, поэтому ждал, когда он поднимется. Но Мирон лежал, тяжело дыша, прикрыв рукой глаза. «Я думал, что ты ее ненавидишь. Чего ты за нее дрался?» — произнес он, приоткрыв слегка заплывший глаз. «Запомни, только я решаю, что с ней делать. И только я могу обидеть ее или задеть. Запрещаю ее трогать. Это понятно?» — склонившись к нему, произнес. «И еще подумаю, оставлять ли вас в школе. Вам всем повезет, если девчонка промолчит. А вот если нет, то вылетите все пятеро отсюда». Я оставил его там и, зайдя в класс за телефоном, пошел в сторону жилого комплекса. Надо было видеть лицо Ефима, когда он меня заметил. Разбитые в кровь костяшки пальцев, обширная гематома на щеке. Это он еще не видел мою грудную клетку. «Ты под машину попал, надо полагать», — произнес он, насмехаясь. «Скорее под бульдозер», — посмеиваясь, ответил я. «Я так понимаю, бульдозер пострадал больше?» — уточнил он. «Да, но мои сломанные ребра это мало утешает», — засмеялся я и тут же схватился за живот. «Твою ж мать, Рус, тебе нужно срочно в больницу!» — уже обеспокоенно засуетился вокруг меня Ефим. «Да, возможно, ты прав, только мне еще нужно кое-что сделать», — ответил, направляясь на выход. Я снова шел по коридору женского корпуса. Снова остановился напротив ее двери и постучал. Олеся не сразу открыла. «Кто там?» — послышалось тихое из-за двери. «Это Руслан, открой», — ответил негромко. Дверь распахнулась, и я шагнул внутрь, закрывая за собой дверь. Взглянул на зареванную девчонку и нахмурился. «Что они успели с тобой сделать?» — я должен был знать. «Ничего, только сильно напугали. Спасибо, что спас меня. Хотя я не совсем понимаю, зачем. Ведь это ты дал право всем издеваться надо мной», — говорила она, переходя от благодарности к обвинению. «Не за что меня благодарить. Я действительно во многом был неправ. Как я уже говорил, ты можешь на них пожаловаться. Камеры все подтвердят. Их исключат из школы. Здесь с этим строго». «Да, я буду жаловаться. Но как же ты?» — спросила она, чем удивила. «Неужели действительно беспокоится обо мне? После всего, что я натворил», — подумал я, удивившись ее реакции. «Я в порядке», — ответил, направляясь на выход. Убедившись, что девчонка в норме, вернулся в свою комнату. Сел в кресло и пожалел об этом. В глазах потемнело. Писк приборов разбудил меня, и я понял, что нахожусь в больнице. Рядом сидела мама. Как только я открыл глаза, она сразу подскочила ко мне. «Я тут давно?» «Почти сутки. У тебя сломано два ребра. Одно из них повредило какие-то органы, поэтому тебя срочно прооперировали. Придется тебе пару недель здесь еще полежать», — ответила мама, озабоченно меня разглядывая. «Что в школе?» «Я не очень интересовалась твоей школой», — ответила мама. «Но будь уверен, тот, кто это сделал, пожалеет». Она замолчала, что-то обдумывая, а потом спохватилась. «Я позову врача». Мама ушла, а я стал шарить глазами по палате, ища свой телефон, но так его нигде и не обнаружил. А уже через пару минут она вернулась с доктором. «Здравствуйте, молодой человек. Как себя чувствуете?» – произнес он. «Здравствуйте. Я в норме. Когда меня отпустят?» «Вам придется провести здесь еще 2 недели». «Видите ли, сломанное ребро проткнуло легкое, поэтому нам пришлось срочно провести операцию. Вашей жизни ничего уже не угрожает, но полежать у нас до восстановления вам придется», —